Житие блаженного Максима, Христа ради юродивого. Память, 11-24 ноября. Блаженный Максим, Христа ради юродивый, жил в Москве. О его родителях, времени и месте рождения ничего не известно. Святой Максим избрал один из самых трудных и тернистых путей ко спасению – добровольно. Христа ради, приняв на себя личину юродивого. Летом и зимой Максим ходил почти совсем нагим, перенося с молитвой и зной, и холод. «Хоть люта зима, но сладок рай», — говорил он, поучая всех терпению и перенесению житейских невзгод. Русь очень любила своих юродивых, ценила их глубочайшее смирение, внимала их мудрости, высказанной доходчиво и образно, народным языком пословиц. И слушали юродивых все, от великих князей до последнего бедняка. Блаженный Максим жил в тяжелые для русского народа времена. Татарские набеги, засухи, эпидемии разоряли и губили людей. Святой говорил обездоленным: «Не все по шерсти, ино и напротив. За дело побьют, повинись, да пониже поклонись. Не плачь, битый, плачь не битый, оттерпимся, и мы люди будем. Исподволь и сырые дрова загораются. За терпение даст Бог спасение». Но не только слова утешения говорил святой. Его гневных обличений страшились сильные мира сего, купцы и московская знать. Блаженный Максим говорил им, знатным да богатым: «Божница домашня, а совесть продажна. Всяк крестится, да не всяк молится. Бог всякую неправду сыщет. Ни он тебя, ни ты его не обманешь». Обличению юродивого не оставались бесплодными. Многие из москвичей обращали свои сердца к Богу. Скончался блаженный Максим 11 ноября 1434 года и был погребен у церкви святых князей Бориса и Глеба. У мощей святого угодника Божия стали происходить чудесные исцеления. В 1547 году в окружной грамоте митрополита Макария предписывалось: «Пейте и праздновайте на Москве новому чудотворцу Максиму, Христа ради юродивому», вследствие чудес, совершавшихся при его гробе. Храм в честь князей Бориса и Глеба, рядом с которым был погребен святой Максим, сгорел в 1568 году. При построении нового храма нашли нетленные мощи блаженного и стали праздновать обретение их 13 августа. В уставе церковных обрядов, совершавшихся в Московском Успенском соборе около 1634 года, под 11 ноября сказано: «Максиму уродивому благовест в лебедь звон середний». По 12-13 августа праздновали прежде всего Максиму Блаженному. Благовест в лебедь, звон середний, а ныне только празднуется в ноябре, а поют по уставу. В повести о перенесении мощей блаженного Максима сказано: «О святом же житии его и чудесех глаголют мнози, еже была немало книга написанная, но не вем, как из церкви изгибе, или кто у преже бывших священников взял ради списания». В 1698 году построена была новая церковь, которую освятили во имя святого Максима, Христа ради юродивого. В этом храме были положены честные мощи святого Максима.